периметра. Однако молчаливые воспитанники далекой безжизненной планеты Черномол держались обособленно и к распределению отнеслись холодно и без интереса. Пару раз стратег видел, как жрецы в сопровождении охраны уходят в туман на черную пустошь и, поднимая клубы пепла, бродят вокруг базы. Ловсон нервничал, опасаясь за их жизни, но не мешал. Пути жрецов известны только им. Командовать храмами нельзя, они подчиняются только по доброй воле и по своему усмотрению. На второй день после приземления Наре стало еще хуже, и уже к вечеру Элаю пришлось сделать первый укол. Под действием транквилизатора девушка быстро успокоилась, но при этом на нее напала такая апатия, что Ловсон всю ночь не мог отделаться от мысли, не лучше ли оставить жрицу наедине с призраками, чем так превращать ее в живой труп. Но наутро, войдя в каюту подруги и найдя Нару, испуганно забившуюся в угол и плачущую, он безропотно сделал девушке инъекцию. Сомнения развеялись, так сказать, сами собой. И с этого момента Элай старался урвать хоть несколько минут, чтобы заскочить к жрице и проведать ее. Например, чтобы дать попить, чтобы помочь добраться до туалета, чтобы помочь проглотить серую бурду из бортового синтезатора пищи. Или всадить лошадиную дозу успокоительного. И прежде чем одуревшая Морт провалится в наркотические грезы, получить свою порцию магии для сдерживания клеща. Так прошло 3 дня. 3 долгих, утомительных дня, в течение которых ни на поверхности Раздора, ни на орбите ничего не происходило. Войска Ваннарута исчезли, и Банган Скорб на совете предположил, что они вообще покинули систему. Но открывать тылы все равно не спешил. Эндрю шел на воссоединение с Элаем неторопливо, обстоятельно, единым фронтом, и тоже не торопился. Челноки с его кораблей стали прибывать на планету на исходе 4-го дня. Элай ради такого дела даже покинул рывок, выбравшись на смотровую вышку базы. Десятки очерченных огненным контуром судов решительно шли на посадку. Военная машина Империи была готова забрать обратно то, что уже принадлежало ей по праву. И на этот раз не собиралась ограничиться десантом. Ловсон залюбовался тем, как рвут атмосферу могучие звездолеты Эндрю. Все. Теперь его работа закончена. Теперь он может наконец-то передать управление боевому лорду, который приведет солдат Императора к победе. Было бы неплохо, если Эндрю сделает это побыстрее. Пока еще есть возможность успеть удрать с планеты в сторону Прокхата. Где Элай наконец избавится от клеща. Почему-то он был убежден, что на планете, издревле сочетающей в себе все пороки Империи, ему, несомненно, помогут. Хватило бы денег, которых на его банковском счету должно было быть в достатке. Император хорошо платит своим солдатам, а уж старшим офицерам тем более. Ловсон отвернулся от южной стороны, откуда неслись клубы пепла и дыма. Прикрыл глаза рукой, глядя на горизонт и черную гряду гор. В душе ворочалась непонятная досада. Ощущение, что он чего-то не сделал. Что чего-то не закончил. Или наоборот, что-то уже сделал, но не так, как надо было. Элай облокотился на перила и прищурился, вглядываясь в белесую дымку, повисшую между джунглями и угольной пустыней. Ему вдруг показалось, что он заметил какое-то движение. Стратег захлопнул забрало шлема. Включил обзор на максимум. Да, в тумане определенно кто-то был. И не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы догадаться, кого именно к их стенам привела глубина. Стратег потянулся за коммуникатором и связался с рубкой управления базой. Интеллектуальная система поиска цели заботливо выделяла красным цветом шипастые уродливые тела наступающих с севера инсектоидов. В основном среди тварей преобладали драчуны. 6-лапые, 2-метровые. Твари прижимались к земле, и из-за широких хитиновых воротников казалось, будто они плывут по выжженному болоту. Кроме них, Элай разглядел и неторопливо ползущих на позиции плевак. Эти были повыше простой тараканьей пехоты и больше напоминали вставших на дыбы получервей-полуящеров, чем жуков. На расстоянии весьма опасные враги, но вблизи безобиднее слепых котят. Кислота, которой плевалась легкая артиллерия инсектоидов, проедала все известные людям материалы, но зато и их нежное пузо, неуязвимое для ядовитой гадости, легко пробивалось даже пулей. «Боевая тревога! Атака с севера!» — — рявкнул лайф-передатчик, дернулся, оборачиваясь туда, где садились корабли Эндрю, и ощутил, как в нехорошем предчувствии замерло сердце. Из джунглей, километрах в 6 к западу, в сторону ближайшего к ним челнока, похожего на гигантского растопырившего ноги коня, яркими росчерками взмыли чужие ракеты. Силовая защита судна, отключенная при входе в атмосферу, их не остановила, и потому удар противника оказался роковым. Бок корабля вспучился огненными разрывами, челнок неторопливо и также неумолимо накренился, продолжая роковое снижение. «Атака с востока», — сипло сказал в микрофон Элай. Пожар в несколько секунд охватил падающий корабль, и его объятая пламенем туша накрыла сразу 3 брошенных в болотах десантных шлюпа. От взрыва задрожала земля, и Ловсон крепче ухватился за перила. «Передайте эскадрилье Эндрю, что мы находимся под атакой», — бросил в передатчик Элай и стал торопливо спускаться по лестнице. Над базой поднялся рев сирен, и тут же, словно им в ответ, ухнули северные турели. Гигантские орудийные башни были оснащены могучими установками, способными поражать противника на расстоянии до нескольких километров. Очень хорошая игрушка против жуков, но только пока те не доберутся до стен. К сожалению, из-за проклятого тумана инсектоиды подобрались слишком близко. Первые волны уже вошли в слепую зону турелей. Визгливо заработали дальнобойные разрядники снайперов, загремели установленные в стенах пулеметы. «Сбивайте, плевак! В первую очередь вести огонь по этим червякам-переросткам!» — заорал он в передатчик, молясь, чтобы стрелкам хватило ума и без его команды первыми выбивать артиллерию инсектоидов. «Челноки продолжат снижение. Это приказ Эндрю», — пришел ответ из рубки рывка. Прямой связи с боевым лордом у стратега не было. «Нам необходимо обеспечить высадку и прикрыть их». «Он спятил. Мы находимся под атакой», — не сдержался Элай. «Мне так и передать?» — спокойно поинтересовался безымянный связист. «Ту часть проспятил». Ловсон сдавленно рыкнул и со всех ног побежал к шлюзу в челнок. Оказавшись в рубке, он первым делом приказал вывести на экраны то, что происходило на северном и восточном участках. Жуки перли лавиной только с одного направления, и солдаты пока еще сдерживали их без труда. Докатываясь до стен, тараканы скапливались внизу, сучили хитиновыми лапами, забираясь друг на друга, и пытались таким образом преодолеть высокие стены цитадели. Бойцы Элая отстреливали их сверху. В паре мест у пулеметных гнезд дымились камни, разъедаемые слюной плевак. Прямо на глазах Ловсона выстрел жука накрыл воина в легком доспехе. Тот даже закричать не успел, рухнул как подкошенный. И часть его наверняка растворилась, прежде чем оружие коснулось камней. Мерзкая отрава царит в желудках этих получервей. Турели били по площадям вслепую. В тумане расцветали зеленоватые грибы их разрывов. Хорошо, что здесь, в рубке рывка, не слышна сама битва. На выжженных болотах звучала знатная какофония. Взрывы, писк гибнущих жуков, проклятия солдат и стрельба, стрельба, стрельба. Неподалеку от одной из башен тараканам удалось создать живую лестницу, и один драчун оказался на стене. Двухметровая тварь набросилась на солдат, без труда разрывая их доспехи жвалами и зазубренными лапами. Жук крутился в безумном танце, истребляя оказавшихся рядом людей. Чьим-то взрывом смело живую пирамиду тараканов, отчего драчун остался без поддержки. А затем со второго периметра на тварь бросился боец в усиленном скафандре. Элай с удивлением узнал Рудольфа. Лавур за несколько секунд пересек 100 метров стены, сбив с ног нескольких солдат, неудачно попавшихся ему на пути, выхватил энергетический палаш и бросился на инсектоида. «Святой Лоден, да просто застрелите вы его, герои хреновы!» — процедил Элай, забыв, что никто из солдат его не услышит. Таракан метался по стене, ускользая от выстрелов. Пара разрядов случайно зацепили своих же, и Ловсон грязно выругался. А затем жук словно почуял противника. Обернулся к Лавуру, встал на дыбы, подняв в воздух смертоносные конечности, и тут Рудольф прыгнул. Офицер уклонился от удара инсектоида, проскользнул под жвалами и в два движения палашом развалил драчуна пополам, а в следующий миг будто забыл про таракана. Отвернулся, вешая оружие обратно на пояс. Задняя часть жука, перебирая лапами, рухнула на камни, отползла в сторону обрыва и свалилась вниз. Рудольф же перехватил разрядник и ринулся закрывать образовавшуюся в обороне брешь. Элай завистливо вздохнул. Он тоже хотел бы сейчас находиться там, в бездумном яростном бою. Туман вдруг забурлил, и из пустоты на тараканов набросилась магия храмов. Из-под прогоревших болот наружу рвалось нечто огромное, чудовищно уродливое. Сама земля вздыбилась под ногами жуков, выплевывая из себя белые, серые и черные валуны, связанные волшебством в единое целое. Над стенами крепости, медленно втягивая в себя ручьи камней, поднимались гигантские големы элементиума. Где-то там, на первом периметре, работали жрецы стихийной школы. И хорошо, надо сказать, работали. На других сторонах все по-прежнему было тихо, и это казалось более чем подозрительно. «Эрзарх на связь!» — рыкнул на командной частоте Ловсон. «Эрзарх на связи, дорстратег!» — тут же отреагировал Лавур. «Челноки продолжают снижение. Обеспечим эвакуацию на базу. Но если ты пропустишь хоть одного таракана, клянусь, переведу в фанатики рядовым!» «Слушаюсь, дорстратег!» — молодцевато ответил Джулиан. «Будь начеку, ракеты видел?» «Видел, дорстратег, не волнуйтесь!» «Работай, Джулиан!» Элай бросил взгляд на мониторы. Големы бродили вдоль стен цитадели, растирая тараканью массу в зловонную слизь. В рубке то и дело раздавались восхищенные возгласы. Редко кому удавалось увидеть работу элементиума, несмотря на то, что этот храм не менее древен, чем знаменитый Медикариум. Из свежих веяний, которым не было, наверное, и тысячи лет, оставался набирающий силу Ксенорус. Но сейчас эти школы остались не у дел. За стенами крепости царила магия элементиума, невидимая в мирное время и несокрушимая на войне. Атака тараканов захлебнулась. В тумане мелькало намного меньше теней, чем в самом начале. Големы при огневой поддержке солдат быстро расправились с тварями у стен и, тяжело ступая, побрели на север, нещадно давя каждого встреченного жука. На востоке, юге и западе так ничего и не произошло. Один из бонусов при борьбе с тараканами — их неорганизованность. Но про неожиданные ракеты из леса забывать не стоило. Где-то поблизости затаился другой враг. Коварный, умный, осторожный. Не нужно быть гением, чтобы понять, Ванерут и его люди совсем рядом. Но атаки так и не случилось, если не считать за нее безумное самоубийство тараканьей волны о стены цитадели. Войска Эндрю Безымянного успешно высаживались на планете, и прикрываемые подразделениями Арзарха втягивались под защиту высоких стен. Одними из самых первых прибыли двое клириков Медикариума вместе с многочисленной свитой различных мортов-помощников. Оба выглядели более чем древними, и марш-бросок по выжженным болотам дался им непросто. Солдаты в эскорте заметно нервничали, рыская стволами по сторонам и едва ли не подгоняя старичков, а те торопливо семенили к далеким стенам, делая на взгляд Элая все возможное. Ловсон встретил их на подъеме к третьему периметру почти в самом сердце базы. Служители устало поприветствовали стратега, поинтересовались, где им можно расположиться. Элай не ответил. Только сейчас до него дошла вся серьезность ситуации. Перед ним находились люди, которые могли помочь Наре. Помочь здесь и сейчас, а не через какое-то гипотетически бесконечное время. Почему-то даже когда жрице стало плохо, он так и не подумал, что придется выбирать между своим благополучием и здоровьем Нары. Несколько долгих секунд он стоял напротив клириков, как громом пораженный, и прикидывал шансы выбраться с планеты в компании с обезумевшей жрицей. «Дорстратег?» — в недоумении окликнул его один из стариков. «Простите», — очнулся Элай. «Где мы можем расположиться? Не нужна ли наша помощь? Я и Дор Сайлор готовы приступить к работе в любой момент». «Нет, помощь не нужна», — решился Элай. «Но как только что-нибудь появится, то я вам сразу же сообщу». «О да, говнюк, ты хорош. Ты сам себя достоин». «Комнаты сейчас вам выделят», — засуетился стратег и вдруг остановился. «Святой Лоден, до какой степени он готов опуститься? Превратить единственного друга на этой планете в овощ? В волшебную рабыню? Нужна ли ему такая жизнь?» Элай остановился, чувствуя, как тоскливо стало на душе. Горло словно сдавили невидимые руки, и Ловсон открыл забрало шлема, надеясь хоть так получить глоток свежего воздуха. Не помогло. На лбу выступила испарина. Если он скажет о Наре, то ему конец. Клещ прикончит его в течение 4 дней. А если не скажет? то в кого он превратится? В того жреца-мутанта, погибшего на рывке? В боевого лорда-дракона? «Постойте, уважаемая Дора», — сказал Элай. «Пришло время сделать самый важный шаг в его жизни. Проявить хоть талику смелости. Подумать не о себе, а о других». Ему вспомнился сегодняшний поступок Рудольфа. «Отчаянный парень. Храбрец. Настоящий человек. Я ошибся. Мне нужна ваша помощь», — выдавил из себя Элай. «Наша жрица пострадала». И улыбнулся. Ему вдруг стало так легко. Так хорошо и просто, что, наверное, впервые за много месяцев, а то и лет, он почувствовал себя по-настоящему счастливым. «Она много для нас сделала, и теперь наша очередь помочь ей». Когда клирики, бережно поддерживая Нару, вывели девушку из каюты, Ловсон стоял неподалеку, но так, чтобы не попасться ей на глаза и при этом самому видеть жрицу. Рядом с ним оказался вездесущий Рудольф, который хотел было остановить служителей медикариума, но Элай перехватил его за локоть. Нара плакала. Нара пыталась вырваться. Нара звала Элая. Гигант Лавур недоуменно смотрел на своего командира. «У нее все будет хорошо», — сказал ему Ловсон. «Теперь у нее все будет хорошо». Стратег имперских карателей улыбался. Ланс Гарбандер. Вечер 14-го дня. «Там мертвецы», — прошептал Эвик и растерянно посмотрел на командира. В его больших небесно-голубых глазах бурлила тревога. «Торчат прямо у дороги!» «Дорога?» — оживился Фаб, а Ланс тут же вызвал на внутреннюю сторону забрала карту местности. «Дорог тут быть не должно. Неужели заблудились?» «Сколько их?» — поинтересовался Гарбандер. Тактик ожег его гневным взглядом, но Ланс и виду не подал, что заметил недовольство командира. «Хватит уже с ним возиться». «С нашим пятеро будет», — облизнулся Эвик и в ожидании воззрился на него. «Некробойцам ближе подходить нельзя», — заметил Сан. Он откровенно скучал, развалившись на мху и подложив под голову шлем. «Там внизу явно кто-то есть, и этот кто-то значительно мощнее нашей мертвоводки». «Что с рацией, поймали что-нибудь?» — обратился Ланс к Зиме. Фаб недовольно заворчал, но его проигнорировали. Гарбандер почти перестал считаться с командиром. Если салакерец туго соображает, никто от этого страдать не должен. «Пусто», — кротко отчиталась коротко стриженная блондинка. Вместо левого глаза у нее был белесый имплантат грубой работы. Ланс знал, что девушка специально поставила себе столь жуткий протез. Мужчина воспринимает женщину как равную, только если не имеет желания с ней переспать. «Я дала оповещение по всем доступным мне частотам, никакого ответа нет. Но, судя по уровню излучения, мы входим на границу какого-то объекта». «Объекты храмов», — предположил Сан. Он переглянулся с Зимой, и Ланс отвел взгляд. Несмотря на уродство его подопечной, Романа все-таки закрутила и старательно скрывала постыдную слабость, не догадываясь, что половина отряда в курсе ее амурных похождений с командиром синей группы. «Возможно». «Надо спускаться и аккуратно осмотреть дорогу в обе стороны. Феноса оставим тут со жрицей и некробойцами. Может быть, здесь где-то окопались ее коллеги по медикариуму, кто знает», — решил Ланс. «Так, мужчины, я здесь. Смотрим на меня и слушаем внимательно», — вмешался наконец Фаб. «Меня слушаем, да?» Сан перевел взгляд на тактика и не удержался от зевка. «Пасть захлопни, обезьяна», — немедленно прокомментировал это Гурен и тут же расплылся в неловкой улыбке. «Шучу, конечно». Ланс углубился в изучение карты. «Если здесь и есть какой-то храмовый объект, то он точно на том конце дороги, потому что до ближайшей трассы, уходящей прямиком на город, еще километров 100 как минимум. Но если Эвик видел что-то внизу, значит, так оно и есть». «Сейчас алые спустятся вниз и все проверят. Мы закрепимся здесь. Фенос со жрицей и мертвяками на дальней стороне. Всем ясно?» — распорядился наконец Фаб. «Так точно», — отстраненно отчитался Ланс. «Разрешите выполнять?» «Давай уже, не тормози», — поморщился Гурен. «Алая группа на выход». Они снялись ловко и безмолвно, настороженно вглядываясь в лес. «Огонь просто так не открывать. Зима, ты на связи, сканируй каналы. Постоянно веди передачу о том, что мы солдаты Его Величества», — тихо передал на общей частоте Ланс. «Зима принята». Фигурки его солдат бесшумно скользили вниз по склону, огибая зубья скалы, переступая через поваленные деревья. Лес звенел пением птиц, сквозь кроны пробивались теплые лучи заходящего солнца и рисовали на мху чудные узоры. Мертвецы стояли там, где их и заметил Эвик, собравшись небольшой кучкой, будто совещаясь. Некробоец издыхания рядом с товарищами казался яблоком среди горошин. Подул ветер и принес уже знакомый ненавистный запах болот, перемешанный с тошнотворно-сладкой вонью гнилой плоти. Ланс снизил чувствительность фильтров. Уж как-нибудь без местных ароматов переживет. Приблизил изображение на забрале, изучая покойников. Два мертвеца с нашивками карателей были довольно свежими. Еще один едва держался на тонких подгибающихся ногах и неловко цеплялся за товарищей костлявыми руками. Этого подняли спустя много дней после смерти. Бесполезный труп. У пятого, если считать некробойца, на шлеме был выгравирован клык, и точно такой же символ, потемневший от времени, красовался у него на наплечниках. Забрало покойника треснуло, и наружу из головы мертвеца что-то торчало. «Есть сигнал, командир!» — вдруг сообщила Зима. Голос девушки радостно дрогнул. Ланс присел у камня и пригляделся. Поднял руку, останавливая бойцов. «Это клирик войны Вудлок. Так он представился. Он говорит, чтобы мы спускались». «Дай мне его чистоту, я сам с ним поговорю». Гарбандер прищурился, вглядываясь в треснутое забрало покойника из стального клыка. «Это что такое торчит-то? Очень похоже на ус. На длинный тараканий ус. А вообще хорошо сохранился солдатик. Сколько же лет прошло с тех пор, как его корпус исчез в глубине? 20? 30? Переключившись на найденную зимой частоту, Ланс секунду размышлял, а затем сказал: «Говорит младший тактик имперских карателей Ланс Гарбандер. Мы спускаемся по склону с южной стороны дороги». «Вижу вас», — ответил ему глубокий и спокойный голос. «Это клирик войны Вудлок. Приветствую вас в обители Медикариума. У нас есть еда, вода и свободный барак. Я рад видеть вас здесь. Вместе мы сможем показать тараканам, кто настоящий хозяин планеты». «Тут пять ходячих, они ваши?» «Да, Дор Гарбандер, это мои. Не волнуйтесь, я заберу их чуть позже. Всему свое время. Спускайтесь. Я открою вход в бункер, как только вы окажетесь рядом. Ничего не бойтесь. Эти земли по-прежнему принадлежат империи». «Один момент». Лансу совсем не понравился этот труп с тараканьими усами. Дальше идти очень не хотелось. Гарбандер переключился на командирский канал. «Говорит Пила, у нас контакт со жрецом Медикариума. Он предлагает нам спуститься, здесь какой-то бункер». «Мало информации, Пила», — огрызнулась рация голосом Фаба. «Что значит какой-то? Подойди и проверь!» «Есть». Ланс выключил командирский канал и сквозь зубы выругался. «Проклятый салакерский выкормыш, как же ты меня достал!» «Вперед!» — бросил он на общей частоте, и, не скрываясь, но все же соблюдая осторожность и не сводя оружие с кучки мертвецов, вышел на проселочную дорогу. Под ногами захлюпала грязь, изрытая траками вездеходов. Некоторым следам было не больше 3-4 дней. Бункер зловеще угнездился по ту сторону дороги, укрытый маскировочной сеткой. Вокруг стального 50-метрового купола пузыря, словно вздувшегося из самой земли, раскинулся ковер из хитина, перемолотого военной машины империи. Вудлок, судя по множеству инсектоидных трупов, весьма успешно оборонялся. Над гниющими тараканьими останками по всему периметру бункера безмолвными статуями возвышались мертвецы. Вооруженные и нет. Солдаты и гражданские. В боевых скафандрах и почти голышом. Что здесь происходит? «Отряд, предельная осторожность! Встали на позиции, за дорогу не выходить!» Ланс облизнул вмиг пересохшие губы. «Командир?» — удивленно протянул в наушники потрескивающий голос бороды. «По моей команде будьте готовы откатываться! Мне не нравится этот Вудлок. Что он делает? Это же не в его обязанностях. Командир не должен идти на разведку. Ланс понимал, что поступает неправильно с точки зрения инструкции, но звериное чувство внутри запрещало посылать вперед кого-то еще. Он должен все разузнать сам. «Я подхожу к бункеру», — он перепрыгнул на канал Вудлока. Пока он шел по перепаханной траками дороге, заваленной трупами жуков, то успел раз 10 пожалеть о своем решении. Потому что Ланс кожей чувствовал на себе чей-то зловещий взгляд, и ему казалось, будто мертвецы подергиваются, реагируя на его движение. Гарбандер успокаивал себя тем, что это просто шалят нервишки. Ведь они давно на взводе. Из-за Фаба, из-за краха операции, из-за того проклятого раздоровского зверя на Черной Поляне. Теперь этот взгляд и мертвецы. Вудлок за ним наблюдает, кто же еще. От стены бункера до ближайших деревьев было около 100 метров, и все это пространство утонуло под телами убитых тараканов. Ланс чуть не присвистнул от изумления. Жрец, судя по всему, времени зря не терял. Возле самого входа застыл труп карателя, сжимающий в руках 2 севших энергетических топора. Мертвец в изодранной жвалами броне то и дело подергивал левым плечом, отчего оружие, превратившееся в обычную железку, беспрестанно покачивалось из стороны в сторону. Энергетические клинки без подпитки становятся бесполезными кусками стали. Но в руках незнающего усталости покойника даже дубина может быть смертельна. В недрах бункера что-то низко загудело. Дверь шлюза лязгнула, сдвинувшись с места, и поползла в сторону, открывая вход внутрь убежища медикариума. В проходе стояли 2 вооруженных карателей, а за их спинами в свете тусклых ламп Ланс разглядел жреца в просторном белом одеянии. На голове у служителя храма обнаружилась жуткая конструкция из трубок, пластин и армированных креплений. «Вот ты какой, Вудлок! Да уж, человеческого в тебе осталось немного!» «Дор Гарбандер!» — сильным голосом поинтересовался жрец. «Вы один?» «Мой отряд в лесу ожидает основную группу». Ланс подошел ближе. «Заходи давай», — нервно поторопил его один из карателей. Вид у него был испуганный, а половину лица закрывали пропитанные кровью бинты. «Не стой на проходе!» Его товарищ выглядел не лучше. Бледный от усталости, с запавшими глазами, он постоянно косился на лес за спиной Гарбандера и дерганно переступал с ноги на ногу. Ланс вошел. Сбоку загудел двигатель шлюза, и огромная створка поползла обратно, отрезая младшего тактика от внешнего мира. Как только тяжелая дверь встала на место, солдаты опустили оружие. Странно переглянулись друг с другом, обернулись на жреца. Вудлок великодушно кивнул, и бойцы торопливо поспешили по коридору, стуча тяжелыми ботинками по железному полу. «Император узнает о нашей доблести. Он узнает о силе храмов и отваге его солдат», — сказал жрец. Ланс осмотрел клирика, пытаясь найти на его лице хоть что-то человеческое. Мешанина металлов, проводов. Даже глаза были скрыты под жуткими на вид окулярами, словно примотанными к голове. «Император будет доволен», — добавил Вудлок. «Сколько вас здесь?» — поинтересовался Ланс. Он не спешил открывать забралы или же снимать шлем. Разрядник он повесил на плечо, но так, чтобы в любой момент смог без проблем им воспользоваться. «С вами нас будет больше. Теперь мы точно удержим противника», — закивал жрец. «Сколько вас здесь?» — повторил Гарбандер, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Клирик медикариума нагонял на него жуть. «Суть не в числе, а в умении. Нас достаточно для того, чтобы показать тараканам, кто хозяин раздора». В голосе жреца лязгнула сталь. Ланс сморгнул, подобрался. Ему вдруг стало душно. Вспомнилось пулевое отверстие в голове одного из мертвых карателей. «Есть ли какие-нибудь новости о других частях? Есть ли связь с южной базой?» — решил он сменить тему. Вудлок не ответил. Жрец стоял, скрестив на груди руки, его окуляры безразлично и зловеще пялились на Ланса. О чем он, глубина его сожри, думает? «Вы приходите! По одному, по двое! Кто-то смелый, кто-то нет!» — заговорил клирик. «Приходите! Пытаетесь уйти! Пытаетесь бросить цитадель императора и храма! Жрец замолчал, сделал шаг вперед. «Мы окружены!» — заорал он. «Тараканы повсюду! Мы не должны отступать! Это наша земля!» Ланс понял, что хотел бы увидеть глаза Вудлока. Хотя зачем уже? Определенно жрец обезумел. Но что за каратели с ним? Из тех, кто высадился? «Ты прав, жрец», — громыхнул Гарбандер. «Это наша земля. Мы покажем этим ублюдкам. Я приведу людей». «Отлично!» — обрадовался Вудлок. «Я рад, что среди солдат императора остались настоящие воины». «Приготовьте нам помещение. Нас 20 человек, я приведу их. Несомненно». «Не надо переигрывать», — одернул себя Ланс. «Может, проще застрелить безумца, а не ломать комедию», — подумал Гарбандер, глядя, как засуетился клирик. Движения жреца стали дерганными, резкими. «Конечно, я уже иду! Уже иду!» Он развернулся и засеменил по железному полу в соседнее помещение, где до этого скрылись каратели. Едва он вышел из коридора, Ланс отступил назад к шлюзу. «Где он тут отпирается?» Обернувшись, он скользнул взглядом по проему. «Проклятье! Где пульт управления? Как они его открывают-то?» Не найдя ничего похожего, Ланс выругался, вышел на свою чистоту. «Говорит пила, как обстановка?» — тихо спросил он. Сзади загрохотали сапоги, и младший тактик быстро развернулся навстречу гостю. Это был один из встретивших его карателей с перебинтованной головой. «Вас ждем, Дор-младший тактик», — отозвалась Зима. «Скучаем, любим, целуем». Ланс не удержался от улыбки. «Заберите меня отсюда», — вдруг жарко прошептал раненый каратель. Воровато оглянулся на дверь. «Я знаю, где достать броневик. Он по дороге к городу будет. Я знаю, где. Я покажу. Только заберите меня отсюда». «Что здесь происходит?» «Вудлок обезумел. Там внизу сидит еще один жрец, и он тоже спятил. Я попал сюда случайно вместе с остальными, а теперь они там, снаружи, ходят», — стал запинаться солдат. «Заберите меня!» «А твой товарищ?» «Он не пойдет», — замотал головой одноглазый. «Он слишком боится Вудлока и тараканов. Здесь спокойнее, но я больше не могу тут находиться. Забери меня! Я покажу дорогу к броневику, одному мне не дойти». «Ты из какой эскадрильи?» «Рядовой драк Морре, эскадрилья радикала». «Значит, этот парнишка был тут с самого начала. Досталось же ему». «Хорошо, я постараюсь тебе помочь». «После атаки, когда челнок ушел на орбиту, нас тут много осталось», — затараторил Морре. «Но жуков оказалось больше. Тут такие жуки. Они разные. Некоторые совсем как мы. В охранении двое таких есть. На дороге к городу было слишком много тараканов. Лавур Темс приказал выдвигаться отсюда». «Целый лавур?» — удивился Ланс, вслушиваясь в шум бункера. «Он ждал, когда раздадутся шаги клирика. Он погиб?» «Не знаю. Он с парой десятков тяжелых остался на базе, прикрывал наш отход», — смутился Драг. «А мы сюда добрались. Старший тактик Ребрат пытался достучаться до Вудлока, когда понял, что тот... того. А теперь он тоже там. Снаружи». Ланс услышал, как возвращается клирик. «Понял тебя, все, успокойся. Твой товарищ точно не хочет уйти?» «Я предлагал ему сбежать, предлагал. Он боится. Он не хочет становиться таким, как... эти». «Тихо», — прошипел ему Ланс. Дверь отворилась, и в коридоре появился Вудлок. «Все будет готово, Дор Гарбандер. Места подготовят к приходу ваших товарищей». «Хорошо, открывайте шлюз. Я возьму вашего бойца. У нас есть двое раненых, мне понадобится его помощь», — уверенным тоном сказал Ланс. Клирик не пошевелился, и Гарбандер почувствовал, как жрец внимательно изучает солдат. Губы Морре предательски задрожали, в глазах пробудился звериный ужас. «Вот ведь трусливый ублюдок!» «Мне кажется, что вы со мною не откровенны», — вдруг сказал клирик. В его голосе появились недобрые нотки. Драг сжался, втянул голову в плечи и зажмурился. «Вам кажется. Мне в любом случае придется вернуться. Мои люди ждут на склоне». «Почему бы вам не воспользоваться рацией, Дор Гарбандер?» — вкрадчиво поинтересовался Вудлок. Ланс вдруг понял, как же они все его достали. Из глубин накатилась волна ненависти и злобы, накопленная за последние дни и разбуженная постоянными придирками Фаба. Все такие умные вокруг. Все думают, что этот Гарбандер тут единственный дурак, и его слушать не надо. Верить ему не надо. И надо постоянно советовать и рекомендовать, как же на самом деле должен поступить Дор Гарбандер. Он ведь сам ничего не умеет и не знает, да? Спокойнее. Ведь этот Морре может и ошибаться. Может, он напридумывал различных чудовищных деталей, а Ланс уже готов стрелять в настоящего патриота своей страны. Без суда и следствия, только из страха. Опять вспомнилась дырка в голове одного из поднятых карателей. «Конечно, вы правы», — сказал Ланс. «Можно попытаться сдернуть с плеча разрядник, но вряд ли это поможет расправиться с клириком войны. Кроме власти над мертвыми, эти ребята обладают еще пучком различных талантов, и одно из этих умений — дар убивать на расстоянии. Быстрее энергетического выброса». Морре жалобно всхлипнул. Его били немые рыдания. Лоден свидетель, как же он молод. Как его вообще на вахту послали? Их комар из группы Сана кажется ветераном, прожженным временем и опытом. «Пила вызывает зиму!» Ланс наблюдал за Вудлоком, кляня его за проклятую маску на голове. Видеть бы, куда он смотрит. Так больше шансов просчитать время для удара. «Слушаю тебя, пила!» «Сколько их?» — напрягся Гарбандер. «Не поняла тебя, пила. Повтори». Тон зимы изменился. «Откуда?» «Опять не поняла тебя». «Держать оборону! Держитесь там!» — заорал Ланс. «Что происходит?» — встревожился Вудлок. «Колонна жуков вышла на позиции моих людей! Открывай шлюз, я должен быть там, среди них!» «Если они погибнут, то продолжат служение империи и после смерти, я обещаю», — торжественно произнес клирик. «Нет нужды выходить из бункера!» Снаружи послышалась стрельба. «Зима, золотце-то мое, какая же толковая девчонка у него в группе оказалась!» «Я солдат императора! Я не брошу своих друзей в бою! И после смерти с радостью встану на защиту бункера, клирик!» — пафосно заявил Ланс. «Иди, воин!» — в тон ему ответил воодушевленный Вудлок. «Молодой солдат, ты готов умереть?» Ланс посмотрел на Морре, молясь, чтобы этот идиот сейчас не сглупил. «Да!» — всхлипнул тот. «Соберись, дерьмо! Ты идешь сражаться за императора!» — рявкнул на него Ланс. Загудели двигатели шлюза, и дверь поползла в сторону. Со стороны склона визжали разрядники, ухал чей-то излучатель. Кто-то истошно кричал, и Гарбандеру показалось, что это голос Бороды. Может, на них и правда напали? «Бегом, дерьмо!» — приказал Ланс Драгу и вышел из бункера, только когда юнец, ковыляя, поспешил по дороге, заваленной трупами, к склону. «Именем Империи!» — обернулся к клирику Ланс. «Именем Империи!» — ответил тот. «Закройте шлюз, мы будем сражаться до последнего!» — все больше входил в роль Гарбандер. Створка дернулась, медленно закрываясь. За миг до того, как она встала на место, Ланс хотел бросить внутрь гранату, но одумался. Он не знает правды, чтобы судить клирика. Морре мог и ошибиться. Мог и наврать, в конце-то концов. Но руки у Гарбандера чесались. «Говорит пила, у вас все в порядке?» — спросил он в передатчик. «Это зима. Мы тут держим оборону согласно указанию», — весело ответила та. «Если вдруг ты решишь выйти замуж, зима, то учти, я готов хоть сегодня». Осклабился Ланс, широкими прыжками удаляясь от бункера безумного клирика. На их канале внезапно проявился Фаб. «Что происходит? Что за пальба? Контакт?» — зарычал он. «Отвлекающий маневр», — ответил ему Ланс. «Пила в глубину твою душу, ты все джунгли решил к нам собрать, что ли, а, кретин?» «У нас есть вездеход, Дор Гурен», — Гарбандер пропустил его слова мимо ушей. Морре бежал по дороге, и Ланс видел, как под его формой ходуном ходят острые лопатки. «Что?» — не понял Фаб. «Тупица!» «У нас есть вездеход, Дор Гурен!» И если Морре их обманул, Ланс прикончит его собственными руками. После придирок Фаба, после дикого диалога с Вудлоком, Гарбандеру очень хотелось кого-нибудь убить. Рэм Консворт. Ночь с 14 на 15 день. Голова раскалывалась на части. Душная темнота камеры пыток, переделанная в личное покое Рэма, давила на грудь, на глаза и закладывала уши. Страшно болел живот, да и в паху, если честно, ныло с каждым днем все сильнее и сильнее. Консворт повернулся на бок, чувствуя резь внутри. Не отравили ли его часом? Хорошая была бы версия, если бы Рэм не знал, что это невозможно. Служба безопасности все проверяет на себе, хотя, конечно, и техническим оснащением не брезгует. За те несколько дней заключения Рэм смог убедиться в их серьезном отношении к работе. И заодно возненавидеть систему. От всей глубины своей недоброй и черной душонки. Успокоительные пилюли, которые хоть как-то понижали его либидо и отбивали мечты о Сью, обычно выдаются по рецепту и только лично в руки, как мягкие психотропные средства. Выдаются калькуляторами, которые всегда действуют точно по протоколу, не допуская никаких вариаций. Рэму покидать дом раскаяния запрещено, мертвые адепты курьерами не работают, так что вариант как-то сам собой отпал. Была еще и вторая возможность. Пилюли мог получить лечащий врач. Дорфер Надот, пожилой примец, неохотно выполнил просьбу своего подопечного, но все-таки достал среди ночи лекарства, приехал с ними в цитадель дознавателя, однако на пороге получил отворот-поворот. Служба безопасности отказалась принимать незнакомые пилюли от какого-то там медика. У них нашлось с десяток различных, но и должностных инструкций дивного толка, так что в итоге лично Гатар Бонс просто развел руками и сказал Консворту: «Будет обидно, Рэм, если твои способности всего лишь результат твоих таблеток». С намеком таким сказал мерзавец. Так что Дорфер Надот уехал и увез лекарства. В животе нехорошо забурлило. Проклятье, да он действительно отравился. Но чем? Когда? Рэм тяжело вздохнул, прислушиваясь к ощущениям. В темноте комнаты он словно глядел в бездну. Не предназначена камера пыток для жизни. При выключенном свете здесь слишком жутко. А если его включить, то свет, многократно усиленный ослепительно-белыми стенами, точно не даст уснуть. Наверное, это все-таки чай пальчиков. Она вечно пьет какую-то бурду, когда работает. И угощает Сью, которая, надо сказать, слишком зачастила в их рабочий кабинет. Рэм тоже пил эту мерзость, потому что она знатно прочищала мозги и хоть как-то отвлекала от плотских мыслей. Знатная оказалась мерзость. Но вдруг это яд? Вдруг пальчики поит его ядом, а сама приняла антидот? И шлюхе дала противоядие, с нее станется. Рэм им обеим не верил. И будь его воля, то он бы их... Так, отбой. Вспомни Беллу. Вспомни Славея после смерти. Сосредоточься. Темнота толкает на глупости, так что соберись. Подумай о чем-нибудь другом. Сколько дней они здесь уже на расследовании? Рэм напрягся, размышляя. 4? Или 5? Консворт опять вздохнул и перевернулся на живот, чувствуя, как на лбу выступил противный пот. Боль чуть утихла, но легче от этого не стало, потому что сегодня он потерял кураж. Драйв расследования сошел на нет, и время сразу же потекло отвратительно, невыносимо медленно. Одно из важнейших качеств дознавателя — это способность использовать информацию, сопоставлять данные, делать выводы, отыскивать факты. И знать, где нужно искать, где можно искать и как вообще это делать. Для стороннего человека терминал общения с калькуляторами сам по себе дик и непонятен, чего уж говорить о сотнях баз данных, между которыми существуют тысячи связей. Хороший дознаватель, находясь на рабочем месте, должен вставать только по двум причинам – выйти в туалет и дойти до подозреваемого. Все остальное грамотный служитель дома раскаяния обязан делать, сидя посредством поиска информации и собственных умозаключений. Рэм был хорошим дознавателем. Но адово канитель на этот раз он чувствовал, что проиграл пальчиком. Сучка сделала его, тут и думать нечего. Все те дни, пока Консворт ворошил связи Рамонов и Госов, копался в белье Холлов и Агаров, изучал счета Нувалов, Раберсов и Скорпов, коллега рылась среди родов планеты Нуслайт и, похоже, нашла подозреваемого. Завтра арестованного беднягу и его ближайших родственников доставят на приму скоростной корабль братства Кнута. Потом их привезут в дом раскаяния, и пальчики приступят к своей любимой работе. На этот раз ей не удастся отдать подозреваемых в нежные лапки Сью. Готар недвусмысленно намекнул, что его любимица дошла до черты, и терпение верховного дознавателя может лопнуть. Значит, будет пытать по старинке. Собственными руками. Рэму вдруг стало обидно. Адово-канитель, он ведь столько всего обнаружил. Начав с интереса к молодой Кристель Рамон, он докопался до событий 20-летней давности. Он даже нашел нити, тянущиеся к убийству кузенов Стойка. Столько любопытных деталей, которые весьма неплохо складывались в одну общую картину. Но не хватало самой малости. Крупицы истины. А теперь ушел кураж. Рэм уткнулся носом в тупике, чтобы продолжить расследование дальше. Ему нужно взять под стражу Майзера Рамона. Воспользоваться инсигнией и выбить из наместника ливня недостающие сведения. Ну или закрыть глаза и забыть. Если пальчики напало на нужный след, то второй вариант единственно верный. Но не факт, что его захочется выбирать. В прошлом Рамона нашлось немало интересного. Консворт был уверен, что его выстрел при аресте точно попадет в цель. Но виновен ли Майзер в убийстве наследника? Конечно, наместник наверняка замешан в цепочке странных смертей, прокатившихся по империи 20 лет назад. Но связан ли он со взрывом в покоях Ноя? Несмотря на свою незамужнюю дочурку, он никак не вязался к истории с Огаром. А вот скелеты в шкафу Майзера наверняка имеются. Хотя стоит ли об этом думать? Вполне ожидаемо, что после такого расследования сделают с Рэмом. Он и без арестов был не самой популярной персоной среди благородных родов. И если хорошо подумать, то в империи у него нет союзников, кроме Готара. Но вряд ли он сможет уйти от мысли о расследовании. Вряд ли сможет долго крутиться вокруг личности Майзера Рамона, не имея возможности подтвердить или опровергнуть свои идеи или домыслы. Особенно теперь, после того, как Рэм с головой закопался в архивы, протягивая нити связи и рассуждений. Слишком много нового он узнал. Слишком много вопросов его заинтересовало, а желание разгадки надежно поселилось где-то в области солнечного сплетения, выжигая жажду и прогоняя чувство голода. Даже вожделение к Сью казалось не таким уж неодолимым, как страстная мечта узнать правду. Истину. Мотивы. Адово-канитель, как же ему хотелось посмотреть Майзеру в глаза. Просто посмотреть. Тогда он точно поймет, замешан ли наместник Ливня в тех убийствах. Рэму хотелось, чтобы головоломка сложилась, чтобы версии подтвердились. Но пока все зиждилось только на догадках. Много лет прошло с тех пор, много книг написано. Но по той проблеме, которой занимался Рэм, литературы не было, и штудировать толстые талмуды ему бессмысленно. Игры в благородных домах не любят свидетелей. Тот, кто слишком много знает, обычно слишком мало живет. Рэм лежал с закрытыми глазами, вдыхая несвежий воздух, и размышлял. История, которая занимала все его сознание, могла быть связана с убийством Огара. Сознание понемногу угасало, опускаясь в мягкие объятия сладкой дремы. Рэм любил засыпать именно так. В размышлениях. Так подсознание освобождается, и ему снится нечто полезное, а не наполненное сексом ерунда. Адово-канитель. Из-за присутствия Сью он даже вспомнил, что такое полюция, чего не случалось уже много лет. В коридоре что-то звякнуло. Кто-то из ночных сторожей службы безопасности, будь он неладен. Консворт, выдернутый из сна, открыл глаза, беззвучно выругался и вернулся к размышлениям. 20 лет назад произошло сразу несколько событий, которые, несомненно, были связаны между собой, и подозрительно, что на это тогда никто не обратил внимания. Первое. Вдруг неожиданно казнят одного из представителей рода Айдаров, могущественной семьи на Ливне, полностью поддерживающей Рамонов. Казнит его, внимание, мои дорогие, сам Шорс, по обвинению в измене империи. Рэм нашел в протоколах слова дяди Стойка о том, что клан Сайдар пришел к нему с предложением сместить с трона недальновидного правителя, ведущего империю к войне с Альянсом. В те времена было много недовольных новой политикой халомеров. Пёсья лихорадка стала камнем преткновения между теми, кто хотел дружбы с древними соседями, и теми, кто не забыл старые обиды. Когда-то давным-давно людям крепко досталось от Альянса. Впрочем, сейчас ксенофобов меньше не стало. Второе. Через год сам Шорс и оба его сына, Локкари и Джей, отправляются на свадьбу Стойка и Диан, а затем всем семейством погибают при невыясненных обстоятельствах. Довольно подозрительная кончина, особенно после шумного процесса по делу Айдаров. Тут, судя по отчетам дознавателей, по несчастному роду прошлись каленой гребенкой, но никого не обвинили. Кое-какие ниточки вели и к Альянсу. Спустя 4 дня после исчезновения детей Шорса, один из псиных кораблей был замечен на территории Империи, и вскоре его уничтожили триумфаторы. Но, как следовало из архивов, Шорс и его сыновья были людьми либеральных взглядов и, наоборот, ратовали за дружбу с чужими. В общем, дело до сих пор не закрыто, и курировал его лично Готар Бонз. Рэм сделал в уме отметку, что ему надо обязательно поговорить со стариком на эту тему. Дальше больше. Последний из родственников императора Ванерут Халомер весьма поспешно отправился в глубину вместе со своим корпусом спустя 2 недели после гибели детей Шорса. Благодаря инсигнии Рэм мог просматривать даже секретные армейские архивы. И потому был сильно удивлен, узнав, что приказа на атаку Ванерут от Стойка так и не получил. Владыка Стального Клыка принял решение самостоятельно. И какое удивительное совпадение, Халомер отправился в глубину через сутки после смерти его жены, Ашериддины. То есть за короткий срок из 3 ветвей правящей династии вдруг остается только одна. Кому это выгодно? Стойку? Раммоном? Или кому-то, кого Рэм не учел? Этот вопрос чрезвычайно его занимал. Слишком многое крутится вокруг Майзера и Ливня. Подозрительно много. Консворт внимательнее изучил случай с уничтоженным кораблем пёсьих наемников, произошедший вскоре после гибели детей Шорса. Конечно, связь между ними и псами скорее предположительная. Но не подозрительно ли то, что триумфаторы, накрывшие представителей Альянса, вышли на наемников по наводке анонима? С офицером дежурного судна связался неизвестный, доложивший о нарушителях границы. Кто был этот неизвестный? Почему никто не озаботился выяснить личность добропорядочного стража имперских пределов? Ответы на эти вопросы могли пролить чуть больше света на плохо пахнущее дело. Но, увы, их не было. Потому надо полагаться только на себя и на свои допущения. Итак, система псов граничит с системой Ливня. Кто хозяин Ливня? Майзер Раммон. Казненный изменник из рода Айдаров был одним из приближенных к верхушке Ливня. Опять связь с Майзером. Куда зачастил отец Алона Госа, наместника виженного стойком Прокхата перед убийством Шорса и его детей? К Раммонам. Кстати, кроме госов, очень тесные отношения начались у Майзера с главой рода Малконов, осваивающих Раздор. И последние тоже оказались на поверку не столь лояльны к императору, как тот того хотел. Колонизация на этот раз пошла не так, как было принято раньше. Халомер просто закрыл глаза на проблемы колонистов, оставив их разбираться с трудностями самостоятельно. Разумеется, Церат Малкон не мог отреагировать на это возросшей любовью к правящей династии. В воздухе пахло заговором, который возглавляет Майзер, собирающий вокруг себя недовольных стойком наместников. Раммон прекрасно подходил на роль мирового зла, прокладывающего дорогу по головам мертвых халомеров. Но красивая теория Рэма шаталась, как домик из кубиков, благодаря 2 досадным фактам. После свадьбы Дианы Стойка убийства прекратились. Почему? Почему Рамоны или кто-то, планомерно уничтожающий халомеров, вдруг допустил рождение наследника? Куда как проще было устранить еще и императора, раз уж решились на истребление рода. И второе. Ашериддина, которая погибла в результате несчастного случая на Салакере. Тут уже Майзера никак не приплести. В дверь постучали, и Рэм снова дернулся. Он, убаюканный своими мыслями, почти провалился в сон, и повторное возвращение к душной комнате его попросту взбесило. Второй раз за ночь, не слишком ли? А ведь это самый сложный момент в жизни Консворта. Переход от состояния «я есть, я думаю» к сладкому «я сплю». Он ненавидел, когда выдергивают из дремы. Дознаватель сел, спустил ноги на пол и, упершись ладонями в кровать, неохотно поднялся. Шлепая босыми ногами по теплой плитке, он закрыл глаза и, шаря перед собой руками, дошел до двери, недоумевая, кому понадобилось беспокоить его ночью. Едва створки разъехались в сторону, как из тускло освещенного коридора к нему в комнату скользнула фигура. Он почувствовал, как нежные руки коснулись его груди, и в следующий миг Рэма обдала чувственным ароматом духов. Голова тут же закружилась от волнения и божественного запаха, и через секунду он ощутил у себя на лице теплое и сладкое дыхание девушки. Она прижалась к нему грудью, обхватила ладонями его лицо и поцеловала. «Сью». Это была Сью. Рэм почувствовал, как онемели от ужаса и восторга ноги, и на поцелуй ответил страстно, полностью утонув в ощущениях. Проклятье, он даже глаза закрыл. Руки задрожали и сами легли на ее изящную талию. Он прижал жрицу к себе, наслаждаясь ее волнительным теплом, боготворя каждый изгиб ее восхитительного тела. Адова канитель, какая же она хрупкая! Какая утонченная! Пальцы нашли верхнюю пуговицу ее блузки, и когда его ладонь скользнула под одежду жрицы и коснулась бархата кожи, Консворт чуть ли не взвыл от восторга. В следующий миг Рэм как будто протрезвело отшатнулся от красавицы. Испуганно оттолкнул девушку прочь. Сердце билось как безумное, в штанах полыхал томительный огонь, и Рэм хотел разорваться на две части. Одной — продолжить падение в роковые смертельные объятия Сью, а второй — бежать по коридору прочь и голосить от ужаса. Тишину, нарушаемую лишь его тяжелым дыханием, неожиданно прорезал звук пощечины. Рэм схватился за вспыхнувшую щеку и удивленно воззрился на жрицу. В тусклом коридорном свете, которого едва хватало, чтобы вырвать из темноты ее лицо, он все-таки заметил, как шлюха хищно улыбнулась и вдруг закричала: «Что вы делаете, Дор Консворт, отпустите! Не трогайте меня, это опасно!» Девушка выбежала в коридор. Рэм проводил ее взглядом, затем шагнул на онемевших ногах к выходу. С трудом доплелся до порога и тут же столкнулся с бойцом в сером мундире безопасности. «Дор Консворт?» — вежливо поинтересовался солдат. Дознаватель облизнулся, глядя на удаляющуюся Сью. Ночью в коридоре дома были включены лишь небольшие светильники над камерами, и потому девушка, торопливо шагающая по белым плитам, то исчезала во тьме, то появлялась в пятне света. «У вас все в порядке?» На лице солдата промелькнула улыбка. «Или нет?» «Или все-таки да?» Рэм почувствовал, как он щерится в припадке ярости. Он вернулся в комнату и несколько минут просто стоял посреди камеры, глубоко дыша и приводя мысли в порядок, хотя на самом деле очень хотел запрокинуть голову к потолку и заорать, что это вообще такое было. «Мы должны избавиться от Сью», — сказал Рэм, когда пальчики вошла в их рабочий кабинет. «М-м?» — протянула та и скользнула на свое место. Положила ноги на стол и, поглядывая на экран монитора, принялась делать маникюр. Выглядела она довольной, выспавшейся и пышущей здоровьем. Полная противоположность Рэму, так и не уснувшему этой ночью. «Она приходила ко мне сегодня». «Провоцировала», — буркнул он. Ее брови приподнялись в вежливом удивлении, но глаза внимательно следили за происходящим на мониторе. Пилка двигалась, как смычок скрипки. Раз, два, раз, два, раз, два. Рэм прикрыл воспаленные глаза и сглотнул. Такое простое движение, а ком к горлу подкатил, словно его укачало. Надо идти к Гатару. Пальчикам наплевать на то, что может произойти с Рэмом. А вчера эта сексапильная сучка Сью явно хотела его подставить. И стоит подумать, не в сговоре ли с ней кто-нибудь из солдат безопасности. Ведь она работала на них, это точно. Вся эта комедия была придумана шлюхой, чтобы его скомпрометировать. «Я боюсь, что она работает не на храмы», — сказал Рэм. Пальчики на миг даже остановила пилку, глянула на Консворта. «По-моему, ты без своих пилюль совсем...»